Крыса ВВ. Крыса ВВ провела утро тяжелого дня понедельника в трудах праведных. Гоняла соседку Дыньку по клетке и орала на нее матом. Скакала молодой кобылицей, высоко вскидывая лапки, как необъезженный рысак. Выбрасывала яблочные огрызки из клетки, целясь при этом в кошку Валету. Увлеченно жевала свой гамак, одноразовую пеленку, наполнитель для лотка и подаренный знакомым фермерам початок сладкой молочной кукурузы. Лазила по прутьям жилища вертикально, что твой человек-паук. Два раза вступила в партию, миску с кормом. Три раза мылась, включая хвост. Вылокала 5 мл воды, если верить автоматической поилке. Можно смело сказать, что ВВ изо всех сил украшала собой этот бренный мир. А потом упала там, где ее настигла усталость, и сладко уснула. Не подстегивала себя энергетиками и кофе, не говорила «соберись, тряпочка», а просто сложила лапки и от души всхрапнула полчасика. Проснулась свежей и отдохнувшей, и пошла дальше работать. Тырить орехи у крысы Сильвер, исполняющей обязанности завхоза, в отдельно взятой клетке. И знаете, та самая клетка не рухнула от подобного деграданства посреди рабочего дня. Не думала, что когда-нибудь скажу такое, но ВВ — молодец и отличный пример грамотного чередования работы и отдыха. Будьте как ВВ, отдыхайте вовремя, и не доводите себя до профессионального и бытового выгорания.